Какое счастье! Какое счастье быть с тобой в ссоре! От всех забот взять отпуск дня на два, свободной птицей в голубом просторе парить, забыв обидные слова. Какое счастье, на часы не глядя, в кафе с подружкой кофе пить, болтать и на тебя эмоции не тратить и вообще тебя не вспоминать. Какое счастье, как бывало раньше, поймать глазами чей-то взгляд в толпе и, замирая, ждать, что будет дальше, и ничего не объяснять тебе. Какое счастье, смазать чуть помаду и на углу купить себе цветы. Ревнуй, Отелло, так тебе и надо. Все это сам себе устроил ты. Какое счастье, сесть в троллейбус поздний и плыть неспешно улицей ночной и за окном увидеть в небе звезды и вдруг понять, как плохо быть одной. Какое счастье поздно возвратиться, увидев свет, знать, дома кто-то есть, и выйдешь ты и скажешь: хватит злиться. Я так устал. Дай что-нибудь поесть.